Ваше Величество пишет нам, что император Габсбург, папа Римский, испанский король и король польский соединились и вошли в союз со многими королями, принцами и владетельными князьями Германии, и что они во многих княжествах учинили великие раздоры и кровопролития, желая стать владыками надо всей Европой, и что король польский Сигизмунд в своей гордости стал добиваться всеми средствами покорить шведское королевство, а также и литовское, и царствовать в этих двух королевствах, и что с целью осуществления этих намерений король Сигизмунд писал вам коварно, чтобы продлить время и иметь возможность договориться с императором и испанским королем, дабы из шведского королевства сделать то же, что они сделали с несколькими другими странами и княжествами. И вы, видя их вероломство, предприняли против него Сигизмунда войну и взяли у него много областей и пушек, поразили и разбили его силы. Вы видите, Ваше Величество, несправедливость и злобу польского короля, направленную против России, в результате которой он пролил много своей польской крови и желает теперь сделать то же самое в нашем русском государстве, так же, как и посеять тревогу в шведском королевстве и пролить в нем кровь. Мы узнали все это от вас и будем придерживаться большой дружбы. Клод Жермен хрустнул пальцами так звонко, что де Сези поморщился. «Бог мой, словно мертвец», — внезапно всплеснувший руками. Жилка на виске иезуита нервно билась. «Клянусь австрийским гербом королевы Анны», — мрачно прошептал Клод Жермен. «Ордену следует направить в метропольный город Москву не менее сотни служителей Святого Креста. Занимаясь Европой, не надо забывать Азию. Московия становится опасной». «Но понимать, где опасность, — живо отозвался де Сези, — это значит наполовину ослабить ее. Читайте же, мой друг. Посылаем к вам нашего приближенного боярина, наместника в Казанском княжестве, Ивана Борисовича Черкасского и других его товарищей, с целью обсудить все выслушанное от ваших послов и дать ответ на ваше послание, которое ваши послы привезли к нам, и решить, что нужно делать в настоящее время. Затем, наградив ваших послов со всей нашей благосклонностью, мы скоро их отпустили. Мы желаем, чтобы вы были уверены в нашем хорошем к вам отношении и дружбе, а также в желании нашем обмениваться важными вестями с вами. Мы желаем в дальнейшем знать о вашем добром здоровье, как и вы о нашем. И впредь мы желаем жить в дружбе с Вашим Величеством и поддерживать как в настоящее время, так и в будущем в наших отношениях союз, который мы заключили в договоре о мире, без изменения, и желаем, чтобы вы поступили так же. Написано в нашем дворце в столице Москве апреля 25-го. Сложив документ вчетверо, Клод Жермен приподнял бронзовую Дидону и вновь замуровал послание. Наблюдая за иезуитом, де Сези спросил: «Что вы можете сказать, Клод?» «Меня успокаивает Рим. По его воле, во славу Господа, могли пройти в северных морях не только теплые, но и холодные течения». «Могли, но...» — де Сези развел руками. «Не прошли». «Напротив, вы видели капитана фрегата, прибывшего вчера в Золотой Рог под испанским флагом?» «Это Дон Диего. У него три рубца на подбородке и в правом ухе серьга. Прекрасный образец испанца, способного из всех морей выжать соль в свою пользу. Он доставил мне свежие, выпеченные в Стокгольме сведения. В город Москву, резиденцию русского царя, направились новые шведские послы Антон Моньер и Юрий Бонгард. Россия не может быть признательна Швеции, захватившей у нее Балтийское побережье, но она может на какой-то период перестать быть злопамятной и помочь королю Густаву Адольфу, враждующему с их общим, и притом, заметьте, главным врагом, королем Сигизмундом Польским. Дьявол возьми! Он и взял, причем без спроса. Но вы, Клод, верный служитель всемогущего ордена. Вы обязаны отобрать у нечистого награбленное и вручить его святой казне Ватикана. А вы знаете, что Московский двор величает себя Третьим Римом?